Что жаль? Что не хочешь. Почему? Какой почему? Я посмотреть хотел. Тебе что, интересно? Конечно. Вот сам и трахай. Иван посмотрел на корову, стопорщил усы. Нет, наверное, не буду. Или потом, через месяц. Слушай, а давай, давай ты ее потрахать. Тебе все равно не с кем, а я посмотрю. Да ну тебя, может, у меня не стоит. Давай я тебя полежу, у тебя встанет, и ты ее потрахать. Петр разобрался было в очередной раз отказаться, но Иван приступил к решительным действиям, и на Петра как будто напал столбняк. Он даже не шевельнулся, когда Тавр расстегнул ему штаны, выпуская на волю полностью уставший член. И только с отстраненным стыдом смотрел, как Иван заглатывает его, обдает горячим и мокрым теплом, каждым движением языка посылая мурашки по спине. «Вот, смотри, уже стоит. Давай!» Петр с тоской посмотрел на корову. Вот же влип. Ну что теперь ему, до самой смерти, что ли, расплачиваться за грехи давно минувших дней? Я не достану. «А там как доставал?» Подставлял стул. «Угу». Иван огляделся и выскочил за дверь, вернувшись через минуту с чурбачком в руках. Установил позади коровы. «Ну, давай». Петр обреченно залез на деревяшку. Отодвинул корове хвост, попытался вставить. Корова хлестнула хвостом и попыталась отодвинуться, не отрываясь от кормушки. «Эй, стой давай!» — ткнул ей в бок Тавр. Петр заработал бедрами, толкая себя в корову, и вдруг хлопнула дверь. «Ну что это вы тут делаете?» — спросила сзади Мария. «Все», — понял Петр. Давишний страх нахлынул на него с такой силой, что задрожали ноги и подломились руки. «Корову трахать!» — радостно ответил Иван. «Да?» — протянула Мария. Не зло протянула удивленно, и лаять не стала, и визжать. Петр висел на корове и, кажется, стучал зубами. «А как он ее трахает?» — спросила Мария слева. «Он же не двигается». «Ну, ты я хотел посмотреть», — ответил Иван справа. «Вроде двигался. Ты что, все?» «Почти», — прошептал Петр. «Жаль. И Мария не посмотрела». Тогда Петр пересилил себя и снова начал толкать корову бедрами. «О!» — радостно сказала Мария. Петр обернулся и увидел, что милая парочка целуется и лижется, поглядывая на него. Он отвернулся, глядя в стенку перед собой. А сзади его спины осторожно коснулась лапа. Провела сверху вниз. Иван и Мария с разных сторон засунули морды прямо к ногам, внимательно изучая процесс. «Пиздо!» — авторитетно сказала Мария. «Да!» — разочарованно протянул Иван. Петр прекратил бесплатное порно-представление, развернулся к Таврам и обличающе спросил. «Вы что, поспорили?» «Нет!» — ответила Мария. «Нам было просто интересно. У тебя же не как у быка. Значит, удовольствия ты не получишь столько же. Иван говорил, что только в жопу можно. А я оказалась права». Она чуть нагнулась и лизнула выставленный вперед член. «Может, заведем быка?» — спросил Иван. «Подожди, неуемный, скоро свадьбы. А тогда отгуляешь?» «Да я на потом», — как-то увял Иван. Взял Петра за яички, подержал их и сообщил. «Вот у быка это да, большие, тяжелые». Мария опять нагнулась и снова взяла в рот. Иван оценил позу, ситуацию и спрыгнул ей на спину. Мария обхватила Петра за ноги руками и заурчала. Петр продержался ровно 30 секунд. Бурно кончил Марии в пасть, так и не шевельнувшись. Та облизалась и выпрямила спину. Через минуту кончил и Иван, повизгивая и поскуливая. Слез с жены, лизнул в носик. «Ты уже?» «Я думаю, через неделю». И добавила что-то по-своему. «А я уже?» «Я вижу». Тавры обнялись, постояли, прижавшись боками. «Одевайся», — буднично предложил Иван. «Понравилось?» — спросила Мария. Петр ничего не ответил, натянул штаны и вышел из сарая. «Уйду», — думал Петр. «Опять убегу в землянку. Скоро весна. Птички побегут. Зайчики. Ничего, проживу. Не впервой. Теперь я знаю, где и что от них, уйду». И вошел в дом. «Ахмед!» — разносится по базе голос начальника Степана Евгеньевича. «Ахмед! Да где вас носят, бестолочи?» «Здесь я!» Ахмед и его тавр появляются из черного провала ворот. Ахмед — начальник склада, а заодно начальник всех прочих возможных и невозможных служб, снабжения, отдела кадров, ОТК, милиции, суда и так далее. Ахмед един в двух лицах. Пожалуй, это уникальное явление в Таврополье и в приграничье, известное каждому. Дело в том, что Ахмед в паре с Крети. Гомосексуальные связи в Таврополье – огромная редкость в связи с очень незначительным количеством самцов. А тут не просто межвидовая пара, не просто межвидовая пара самец-самец, а пара настолько неразлучная, что всегда и везде человек и тавр появляются вместе. Но и этого мало. Ахмед и сам не дурак подраться, но против тавров он, скорее всего, не выстоял бы. Вздумай тавры задать ему трепку за его характер, харкал бы кровью. Но его крети всегда с ним. А эту пару одолеть надо много сил и немало везения, и очень много народу. Даже начальник базы Степан Евгеньевич и то Ахмеда побаивается. Ругается на него, кричит, но если Ахмед сказал, будет так, как он сказал. При первой встрече, всего через 5 минут, Петр был полностью подавлен этим человеком. «Эй, дорогой, иди сюда. Тебя как зовут?» «Петром». «Значит так. Берешь вот эти доски, укладываешь вон там. Потом весь вот этот мусор отнесешь туда». «С какой это стати?» «Я тебе сказал. Ты что, не понял?» «Да пошел ты!» «Эй, ты мне что-то сказал? Я не понял». «Да я вообще здесь не работаю». «А, так это не я, это ты не понял. Значит, смотри, я тебе сказал, а ты пошел и сделал. Не сделал, я тебя накажу, ты меня понял?» Он не повышал голоса, не замахивался, не доставал ножа или автомата. Он просто говорил и смотрел. Брала дрожь. Отрыв брала. «Понял». «Хорошо. Теперь смотри, если ты меня куда-то посылаешь, за базар отвечать надо. Ты готов за базар отвечать?» «Нет». «Тогда следи за базаром. Пошел!» И слегка толкнул его в плечо. Очень слегка. Петр оценил силу толчка и пошел таскать доски и мусор. Это было почти месяц назад. Сейчас приказ, озвученный Ахмедом, не оспаривался даже мысленно. В конце концов, Ахмеда слушались все, так что ничего позорного в этом, в общем-то, не было. Но Петр не любил эту пару до судорог в животе. Увы, ничего поделать с ними он не мог. Степан Евгеньевич подошел к Ахмеду и что-то с ним долго обсуждал. «Эй, Петр, иди сюда, смотри сюда, сеф начался. Значит, будешь дежурить по ночам. Одну неделю ты, потом днем. Потом опять неделю ночью. Ты меня понял?» «Понял. Только я ж не смогу вечером сюда приходить». «Почему?» «Далеко же. Я ж себе все глаза выколю, пока дойду». «Эй, слушай, ночевать будешь вон там. Там кровать есть. Где столовая, знаешь? Че придумываешь?» «А как же?» «Они тебе что, папа, мама? Ты у них живешь, но не с ними. Будут проблемы, скажи мне, я им сам скажу». И все. Последняя отмазка не прокатила. «До свидания, родные тавры. Невесть насколько. И ведь не скажешь, Ахмед, я просто не хочу. Зубы целее будут. На ночном дежурстве не соскучишься». Оказывается, во внешне спокойном Таврополье идет огромная закулисная работа. Надо самовером связываться с Ростовом, с Новороссийском, передавать телефонограммы, принимать их, находить тех или иных лиц, передавать им информацию, следить за приходом вагонов, следить за уходом вагонов, записывать, кто что кому передавал, и передавать, кто кому что написал. А до товарной станции еще пару километров бежать. Сев идет. У тавров радость. У тавров праздник. Сев идет. Тавры ошалело бегут в поля и работают, работают, работают. Петр бы тоже работал, но работа, навязанная Ахмедом, никак не доставляет радости. Кстати, его крети тоже в поле не идет, но зато здесь работает за 10. Разгрузка-погрузка в любое время дня и ночи, наладка оборудования, поддержать, показать. И все молча, ни единого слова. Похоже, с Ахмедом они друг друга понимают с полувзгляда. Вот уж действительно пара так пара. А тавры сходят с ума. Возвращаются усталые, но радостные. И затевают игры, догонялки и прочую ерунду. В том числе и трахаются, где ни попадя. Прошла неделя, и на ночь можно было уходить домой. И тут Петра ждало второе разочарование. Домой уходить стало незачем. На полках сиротливо стояли чашки-плошки, в печи не горел огонь, и сарай был пуст. Корова гуляла где-то на выпасах, а хозяева пахали. Хочешь жрать? На здоровье. Бери, что найдешь, разводи огонь, готовь, ешь. Хочешь спать? Нет проблем. Доставай свой матрасик, уже убранный с пола, валяйся. Или валяйся на хозяйских постелях. Хочешь дрочить? Сколько угодно. Никто не подсмотрит, никто ничего не скажет. Дрочи на здоровье. Не хочется. Дом пустой, не родной, не нужный. У соседей то же самое. Заходи в любой дом, живи. А потом тавры сошли с ума. В поле, в поселке, прямо на железнодорожной станции то и дело вспыхивали ссоры, драки, распри. Тавры, милые и добрые тавры, которые всю зиму были рыжими и пушистыми, вдруг стали такими, как их представляли себе советские люди. Жестокими кровожадными зверями. Смертью такие поединки вроде бы не заканчивались, по крайней мере, ни одного трупа Петр не видел. Но пятна засохшей крови частенько украшали землю или шерсть сменных тавров. И никто не обращал на это внимания. Ни сами драчуны, ни местные люди. Хотя нет. Местные старались таврам на глаза не попадаться. Сидели по возможности в курилке, в сторожке. В конце концов, Петр не выдержал и решил спросить. «Это что у них? Любовь-морковь началась?» Дежурный Семен смотрел в окно, где как раз происходил очередной поединок тавров. Два пятнистых тавра сбежали с разных сторон, резко затормозили, вильнули хвостами в разные стороны, обижали друг друга по кругу, обменялись парой ударов передними лапами с маханием рук и разбежались. Один пригнулся, почти лег на землю, а второй постоял, хлеща себя хвостом, и ринулся на соперника. Тот перевернулся на спину, взбив воздух всеми шестью конечностями. Нападавший перелетел через него, едва коснувшись конкурента кончиками когтей, быстро-быстро перебирая в воздухе лапами, упал, развернулся и погнал соперника за пределы видимости. «Да, любовь. Весна пришла», — ответил Семен, едва глянув в окно. «Ты бы, парень, не лез бы к ним». «Да я и не лезу», — ответил Петр. «Действительно». Охота лезть с расспросами к самим таврам не наблюдалось, хотя работу они выполняли исправно, но даже таскать мешки рядом с ними было как-то боязно. Этой ночью привезли огромную цистерну воды. Пришлось 2 часа таскать шланг и крутить вентиль, заполняя различные емкости, подвозимые таврами. Поскольку электрического освещения было крайне мало, только на товарной станции, то работа была изматывающая, хотя и не слишком тяжелая. Плюс ко всему, крутишь вентиль, а сзади в темноте раздаются гневные порыкивания и резкие взрывы. Немножко нервирует. Остатки цистерны слили в бочку с надписью «Техническая вода». Так что этой ночью Петр еще и промерз, немало раз облившись при перетаскивании шланга. А потом все как-то неожиданно кончилось. Сев удалился куда-то, а может и закончился совсем. Вместе с ним куда-то пропали все тавры. Ну, почти все. В частности, никуда не делся Крытий Ахмеда вместе со своим человеком. Петр ни разу не видел, чтобы он участвовал в сражениях, но это еще можно было объяснить. Может, он так верен своему человеку? Кстати, это тоже было уникальным явлением. Ни один тавр не принадлежал никому, кроме самого себя. Вообще, через полгода жизни в Таврополье Петр охотно мог представить себе человека в качестве домашнего животного, но представить себе тавра в качестве слуги или игрушки он категорически не мог. Лев может выступать в цирке. Леопард может охранять дом. Слон – таскать детей и тяжести. Тавры не могут. И вот в самом Таврополье, в республике тавров, тавр принадлежит человеку полностью, как понимал Петр. Ладно бы, если бы Ахмед отдавал приказания только людям, это было бы понятно. но его Крети выполнял любое распоряжение хозяина беспрекословно, даже отданное взглядом, жестом. Слава партии, на остальных тавров это не распространялось. И вот, в присутствии этого гнедого силача ни один тавр не затевал поединков, и любые поединки прекращались. Заметив это, Петр стал откровенно бояться Ахмеда. Что же это за человек, который имеет такую власть над таврами? Теперь Петр безвылазно жил на станции. А зачем уходить? Редкие встречи с бывшими хозяевами приносили взаимное разочарование и неудобство. Дом перестал быть домом, а жизнь среди людей оказалась сносной, не хуже, чем в колхозе на весенних работах. А через пару дней заявился Иван. Разобрался? Ой, привет. В чем? Ну, как тут работать? Да вроде бы да. А ты что, тоже здесь будешь? Ага, ты не против? Я? Я-то чем могу быть против? Ну, это же твое место. Здесь ты можешь говорить. Петр протянул руку и погладил Ивана по плечу. Я не против. Я даже рад. Ну что, теперь домой вместе будем ходить? Нет, покачал головой Листавр. Я туда сейчас ходить не буду. Поссорился с Марией? Ну, зачем? Она проиграл. Проиграл? Ну да, проиграл свадьбу. Теперь она чужой муж. Петр стоял с отвисшей челюстью. У человека, то есть у тавра, такое горе, он так спокойно об этом говорит. Насовсем? Нет, почему насовсем? До весны. А это что такое? И указал на трансформаторную подстанцию. У них было о чем поговорить. О том, зачем нужны трансформаторы, что происходит весной, и что, по обычаям двуполых тавров, самка занимает доминирующее положение. И каждую весну проходят бои между листаврами и между миоаврами. Бои за право стать самкой. Кто победил, вынашивает детенышей. А вот отца детей самка выбирает сама. Выбирает за красоту, ум, ответственность и иные душевные качества. И Петр поражался логичности и прочности мироустройства тавров. Сильный может выносить и выкормить детей, а ответственный и обаятельный сможет добыть для них пропитание и создать уют в семье. Понятно теперь, почему молодой Иван был мужем опытной и сильной Марии, и почему он так возбудился, когда ударил Петра там, в землянке. Он почувствовал себя сильным, самкой. А вот он, Петр указал на Крети Ахмеда. Ахмед? Ему нет смысла драться с кем-то. Поединок с ним не выдержит никто. Почему? Не знаю, как сказать. Но он любого порвет в клочки. И потом, Крети не так трахаются. У них муж и жена разные, поэтому у них все по-другому, как у вас. А ты знаешь, как у нас? Не очень. Расскажи. И они разговаривали о том, как природа мудро разделила функции добытчика еды и роженицы детей, и чем это хорошо, а чем плохо. Как играют свадьбу людей, кто кому бьет морду на свадьбе и за что. Как происходят разводы у людей, и почему секс ради забавы не приветствуется, а то и осуждается. О том, что у Ивана не то чтобы горе, а так мелкая житейская неприятность, в которой виноват он сам. Рассказал Марии о том, что было в землянке. Мария не то чтобы обиделся, но все-таки принял вызов, хотя мог и не принимать, отговорившись с детьми. До 3-4 лет дети являются собственностью семьи, и самка может не принять вызова, потому как мать. А годам к 5, когда дети достигают половозрелости, от вызова не отвертеться, да никто и не хочет. Всем хочется семью, хоть с той, хоть с этой стороны. Правда, сейчас у нее такая жена? Ах, я бы хотел, чтобы она меня взяла. Но я еще молодой, надо хорошо кушать, и скоро я тоже буду хорошей женой. В первую ночь ночевали раздельно. Но, видимо, думали друг о друге, потому что вечером на следующий день, после окончания работ, Петр закончил раскладку по полкам мелочевки и записи в журнал, а Иван вернулся со станции. Тавр, подойдя со спины, обнял человека и лизнул его за ухом. «Увидит же», — попытался отмахнуться Петр. «И что?» — спросил Иван таким тоном, что Петр сразу сдался. Действительно, ну и что? Люди и так невесть, что о нем думают. А Ахмед, тот вообще чуть неофициально со своим тавром живет. И ничего. Поэтому просто повернулся и обнял пушистую шею. И позволил горячему шершавому языку облизать нос, глаза, губы. Решившись, сам лизнул тавра в нос. Иван сморщил мордочку, погладил по голове, по плечам. На половине тавров пусто. Через широкие окна падает свет, висящего у склада фонаря, слабо освещая низенькие широкие лежанки, обитые грубой тканью. На фоне окна слились в поцелуе два силуэта, очень похожие друг на друга. Узкие плечи, тонкие руки, только у одного морда длинная и вытянутая, а у другого плоская. Двигаются руки, силуэты голов накладываются один на другой, превращая две фигуры в одну. А в темноте, невидимо для посторонних, которых сейчас нет, горячая лона листавра сладко мучается медленными движениями молодого человека. Спешить некуда, и сердце колотится в горле, а блаженный жар сворачивает внутри тугие кольца. Шерсть щекочет бедра и яички. Кто сказал, что если ты уже кончил два раза, то можно спокойно поспать? Не слишком ловкие, но очень нежные руки гладят тело, а ловкий язык скользит по ребрам через живот, прямо туда. Когти сжимают ягодицы, словно дует. И можно забыть об отдыхе, отдаваясь этой жадной пасти. Этому горячему лону, в котором уже побывал дважды, и медленно, не спеша, через томящую боль и усталость, двигаться к третьему оргазму, тяжело навалившись на спину листавра, который раскрыл пасть, вывалив язык, и медленно колышется в такт движением в прямоугольнике света. Над ухом раздается рычащее тявканье. Иван кому-то отвечает. Петр приподнял голову и обнаружил выходящего из комнаты Меоавра. Он лежит, прижавшись к теплому боку Ивана, и слава партии, накрыт телогрейкой. Правда, и так понятно, что тут было. «Спи, спи, рано еще», — успокаивающе шепчет Иван. «Я хоть штаны натяну», — отвечает Петр. И обнимает тавра за нижнюю спину. Удобная подушка, что ни говори. «Черт побери! Оказывается, жизнь не такая уж паскудная штука. Оказывается, унылые серые пейзажи до горизонта, невысокие холмы и редкая поросль лесополос могут радовать глаз. Промозглый туман по утрам бодрит, а завтрак в человеческой столовой разливает по телу восхитительную сытость. Оказывается, вокруг работают хорошие люди, а то, что зубоскалят, так развлечений в Таврополе не густо». Но дальше легких подначек дело не шло, а работа ждать не будет. Ничего, сегодня и работа воспринимается в радость. Вроде бы бессонная ночь должна отзываться ломотой в теле, гулом в голове, замедленностью движений, ничего подобного. Наоборот, в теле такая волшебная легкость образовалась. Даже Ахмед сегодня, кажется, смотрит чуть теплее, куда только делась его кавказская напыщенность и высокомерие. А ночью опять игры с Иваном. Сегодня, кроме них, ночевали еще двое тавров, которые удостоили их вниманием ровно для того, чтобы обнюхать, и завалились спать, ничуть не мешая возиться и не выказывая недовольства. Теплеет в Таврополье быстро. Днем совсем уже тепло, даже жарко. Люди снимают зимние шмотки, если работают на улице, и все-таки здесь, в Таврополье, совсем не то, что дома. Здесь можно спокойно забраться в кусты, положить шапку под голову и пару часов подремать на солнышке. Если нет срочной работы, требующей общего сбора, никто не пнет, не наорет, что в рабочее время дрыхнешь. Правда, если такая работа есть, и наорут, и пнут. А потом был тот труп. Петр вместе со всеми смотрел на распластанного листавра и тоже чувствовал свое бессилие, свою мелочность и кратковременность в этом мире. Хорошо, хоть не заставили тащить покойного. Появился знакомый пятнистый, который приводил его осенью, оббегал всю базу, заглянул во все углы и скрылся в складе. Так и не обратив на Петра никакого внимания, умчался. Зато Ахмед напоминал кавказскую овчарку, носился по базе с таким лицом, что только клацанья клыков не хватало. Его крети Ахмед, видимо, испытывал похожие чувства, поскольку свалил и не показывался целый день. Редкий случай, когда эта пара разлучалась надолго. Теперь ночи стали недоступны для влюбленных. Петру приходилось ночевать на людской половине, слушая разговоры ни о чем, а то и участвуя в них. Делиться впечатлениями об Иване не было ни малейшего желания, как и слушать чужие подвиги. Зато старенький телевизор вызывал чувства, близкие к благоговению. Он смотрел его часами, радуясь достижениям рабочих и крестьян там, за границей. Даже смотрел 30-й съезд партии. Ну а в 9 вечера почти святое. У телевизора собирается практически все человеческое население, включая обоих Ахмедов. Знаменитые аккорды вступления к программе «Время» сродни дудочке Красолова из сказки. И люди, и тавры бросают все и собираются у экрана. Пару раз «Время» смотрел даже Иван. Не факт, что многое понял, но хотя бы посмотрел. Зато теперь ночная смена воспринимается как награда, как отпуск. Как-то так получилось, что Иван тоже перешел в ночную смену, и теперь можно днем дрыхнуть, а ночью сидеть в операторской, освещенной мигающими огоньками потрескивающего оборудования, небрежно развалясь в кресле, и поглаживать мохнатую голову Листавра, который уютно уткнул пасть тебе между ног, доставая длинным ловким языком до самых яичек, и никто не мешает. А 15 апреля умер Ахмед. Петр первый раз слышал голос Ахмета. Он выл страшно, протяжно. Просыпаться под такой вопль врагу не пожелаешь. К складу сбежались за 45 секунд. В складе стоял топчан, возле которого лежал, заламывая руки, Крети Ахмед. И выл. На топчане лежал бывший начальник склада и прочих возможных и невозможных служб Ахмед. Полностью одетый, как будто спящий. Но невозможно так спать под завывание безутешного тавра. Ахмед повернулся и рявкнул. Вот тут все выскочили наружу. Подумав, Иван побежал в центр связи и позвонил Гахняуру. Тот коротко поблагодарил и появился менее чем через полчаса. О чем там разговаривали Пятнистый и Крети, никто не знал. Но Ахмед на руках вынес тело из склада и сам унес куда-то. Мяуавр шел сзади и молчал. После смерти Ахмеда сразу стало заметно, как этот злой и жестокий человек был необходим всей базе. По любому значимому вопросу можно было подойти к нему, и он скажет, как и кто что должен сделать, где лежит, куда бежать. Любому можно было сказать «Ахмед сказал», и все, вопросов не возникало. А сейчас... Сейчас оказалось, что кому-то работать неудобно, кто-то не хочет ночную смену, а кто-то в дневную. На складе вдруг не оказалось нужного в положенном месте, а к разгрузке почему-то никто, кроме Петра, не явился. Теперь бегать и рычать приходилось Степану Евгеньевичу, а эффект был совершенно мизерный. Зато самому Петру вдруг стало значительно легче. В конце концов, жизнь базы и окружающих волновала его не слишком. Таврополье повернулось к нему жопой, но эта жопа оказалась манящей и привлекательной. Сейчас, уже имея возможность и знания, может и один прожить, если что. И вообще, 18 лет – это гораздо больше, чем 17. Гораздо. День был по-летнему теплый, а работы на сегодня не предвиделось. Фактически делать было нечего. Ахмед пригрелся на досках рядом со складом, уложив голову на руки, сложенные на передних лапах, вытянувшись во всю длину. А Петр с молодым трактористом Васей играли в мяч с четырьмя таврами. «Эй, хлопцы, кто сегодня ночью дежурит?» «Мы!» – отозвался Петр. «Знаете, что специалист с Москвы приехал?» – спрашивает Степан Евгеньевич. «Знаем!» – отвечает Петр. Иван только кивает. «Меня сегодня не будет. Там важные гости прибыли, поэтому, если что, ты, Иван, мухой в общагу, а ты, Петя, звонишь к Гахняуру. Все понятно?» «Ага. Вась, а ты что тут мяч гоняешь?» «А чё? Борону кто погнул? Корни? Да камни? Да не волнуйтесь, Степан Евгеньевич, Юкева обещал выправить». «Привыкли все у тавров на спине кататься. Хе, вам шашечки ли ездить? Не, могу и я кувалдометром помахать. Да Юкева все равно потом ругаться будет». «Ну смотри, а масло поменял? А техобслуживание недавно приезжало. Да все нормально, Степан Евгеньевич». Иван, открыв кран, жадно лакал воду. Петр тоже подошел и выпил пару горстей. Из этой бочки вода ему не нравилась, отдавая странным привкусом. Но тавры пили, а им беднее. Петр давно убедился, что все, что касается жизни и животных, тавры знают или чувствуют гораздо острее, чем люди. Что Мария, что Иван и даже незнакомые тавры знали, что у него болит, когда он чувствует себя плохо, когда притворяется. То-то коровы бродили без привязи, а урожай был такой, что люди давились горькой завистью, предпочитая поставлять таврам всякую мелочь, чем пытаться повторить подобное. Причем тавры не прилагали к этому никаких усилий. Как человек без усилий видит или ходит, просто шли и делали. Вечером тавры совершенно неожиданно перешли на чай. Притащили откуда-то котелок, полный ароматного напитка. Петр не удержался и отлил себе немного. Без сахара чай был невкусный, но за много дней он успел отвыкнуть от сладкого, а запах и ощущения дома, они остались. В общем, не одолев и половины кружки, оставил тавров за чаепитием и пошел на вечерний обход. Вечерняя луна хорошо освещала дорожки. Вечер был по-летнему холодный или по-весеннему теплый. В общем, хорошо. Завершив обход базы и убедившись, что все нормально, он зашел за бочки отлить. И встретился там же с Иваном, занимавшимся тем же. Ивана он узнавал даже в темноте, то ли по запаху, то ли уже так к нему привык, справил нужду и засмеялся, отталкивая морду листавра, щекотно колющую усами. «Да подожди, я же только поссал. Куда ты лезешь, дурашка?» «Ой, убери! Ой, не надо!» Постепенно сопротивление человека прекратилось, и только слабое сопение сопровождало чавкающие звуки. Потом тавр поднял морду и облизнулся. И облизал лицо человека. Петр обхватил Ивана за шею и крепко прижался к нему, наслаждаясь объятиями сильного тела. Потом присел, залез под брюхо тавру, сам найдя гладкий теплый орган, еще немного посмущался и, замирая от отвращения, все-таки взял его в рот. И ничего. Никакого особенного вкуса там не было. Видимо, тогда в землянке он слишком перепугался. Наоборот, сидя под брюхом у тавра, он ощущал необыкновенный прилив нежности и удовольствия, доставляя другу наслаждение. Это было очень заманчиво и возбуждающе – чувствовать себя самкой. То, чего ему никогда не понять, и то, что никогда не объяснить Ивану. Почему люди любят только получать удовольствие и так неохотно его дают? Иван переступил лапами, и Петр вылез из-под него. Все еще стесняясь, стащил штаны. С замирающим сердцем нагнулся. Когтистые лапы задрали майку, потом и вовсе стащили через голову. Петр не сопротивлялся, ожидая продолжения. «Ложись!» — коснулся его шепот. Он медленно лег на свою же одежду. Тавр не взгромоздился сверху, а прикрыл собой, как теплым пушистым одеялом. На этот раз Петр внимательно прислушивался к ощущениям, как тыкается в него твердый конец, как скользит внутрь, как сладко вздыхает наверху Иван, как движения внутреннего постепенно сменяются с неудобства на нечто непередаваемое, как колотится сердце, как приживает его к себе любимый тавр всеми шестью лапами, и можно утонуть в этом тепле и в этом удовольствии, растянуться во всю длину, чтобы Ване было хорошо. А потом на него накатило. Сердце стучало отбойным молотком, в глазах кружилось, в ушах звенело. «Неужели это и есть любовь?» — успел подумать Петр. «Эй, парень!» Яркий свет в глаза. Он хоть прикрылся. «Черт, что-то не так. Вроде бы тепло на тело, как будто не его. Он что, заболел? Фигня, тавра на ноги поставит. Да что ж такое?» «Ну, теперь жить будешь». «Жить будешь? Что с ним случилось-то? Сон? Черт, как глаза болят, а руки словно ватные». «Твое счастье, парень! Дыши, дыши давай! И пей! Пей!» «Пить не хочется. Совершенно. Вода дает каким-то металлическим привкусом и льется между плотно зажатых зубов. Пей давай, не упирайся, и можешь ссать прямо здесь. Чем больше посышь, тем тебе же лучше. Давай, парень, давай!» «Люди. Точно, люди. В белых халатах. И УАЗик скорой помощи. Здесь, в Таврополье, где и дорог-то нету». «Здесь? Где? Неужели это только сон? Неужели не было ни зимы, ни ссылки, ни суда, и все только сон? Неужели можно сейчас встать, подойти к маме и сказать: «Ой, мам, такое приснилось?» А еще лучше никому не рассказывать. Когда его заносили в машину, он увидел лежащего на утоптанной земле Ивана. Оскаленная пасть, совершенно неживое положение тела, откинутый в сторону хвост. Почему-то это напугало его куда больше, чем знакомые силуэты зданий станции. А потом милосердно захлопнулась дверь.